Часть третья. Остров Фенит, март 1001 года, Колман. На песчаный перешеек, связывающий остров Фенит с Ирландией, я прибыл задолго до Фоулы. Я пообещал сестре, что не спущу с нее глаз, как только она прибудет в крепость, и помогу ей сбежать, если над ней нависнет опасность. В Килройше эти слова успокоили Фоулу, и она встретила их улыбкой. Но ее воображение вряд ли рисовало и вполовину столь же жуткие картины, как мое. Я прекрасно осознавал, сколько боли мне могут причинить друиды и ведьмы. Отвары смерти и забвения, заклинания превращения и узы из шипастого плюща — то были лишь самые очевидные приемы в их арсенале, но ими дело не ограничивалось. Перешейк я пересек уверенной поступью. Я не рассчитывал, что злоумышленник сразу же в чем-то меня заподозрит. Да, от него не укроется, что Тирнах до сих пор не вернулся. Но Тирнах был молод и полон любопытства. Злодей скорее решит, что молодой воитель захотел подольше задержаться в мире смертных, нежели предположит, будто он погиб. Если мы с Фоулой будем неотступно следовать плану, у нашего врага не появится подозрений и до конца собрания. Прилив закончился совсем недавно, и мои сандалии оставляли на влажном песке следы, наполовину залитые водой. Некогда мне так нравилось идти по этой тропе, ведущей в безопасную обитель, ведь я оставлял позади кровопролитие и войны, терзавшие Ирландию. Сегодня же поступь моя была куда тяжелее. На сей раз я шел навстречу битве, а омрачать ею место, которое я считал домом, мне ничуть не хотелось. Зачем же Тирнаха послали убить Брокона? И неужели за этим правда стоял Томас? Обычно пение стали помогало мне собраться с мыслями. Вот и сейчас я достал меч из ножен и со свистом покрутил его в руке. Несомненно, Томас был главным подозреваемым. Но что же им двигало? Последние 60 лет он твердил остальным потомкам о том, что наши дары угасают, а самих нас становится меньше и меньше. Он приходил в ужас от одной только мысли, что однажды мы лишимся волшебства навсегда. Также Томас утверждал, что желает защитить потомков от всех бед, и прежде я принял бы его слова за чистую монету. Впрочем, в последнее время его окружало столько слухов, что доверять ему было уже нельзя. Кербл, Мэйв, Фиахра и Фоула показали мне Томаса с разных сторон. Оружейник утверждал, что Томас желает заполучить еще больше власти. Мой бывший наставник учуял на его плаще кровь Эйлиш. Мэйв заявила, что некоторые потомки желают править смертными, а Томас в ответ лишь хранил молчание. Фоула же, которая знала Томаса лучше всех нас, считала, что он способен напоить потомков волшебными зельями без их ведома. Что же мой старый друг представлял собой на самом деле? Какой образ Томаса соответствовал истине? Слова, сказанные Роунат во время нашей встречи, оборвали мои размышления раскатом грома. Она ведь предупреждала меня не только о Фоуле. «Приближается большая война. Две войны под личиной одной. Я уверяю тебя, моя сестра в опасности. Если она погибнет, погибнет и весь наш род». «Две войны под личиной одной?» Описав мечом в воздухе еще одну дугу, я спрятал его обратно в ножны. Я слишком много времени провел, предаваясь размышлениям. Жизнь в нашей крепости менялась. Фенит перестал быть неприкосновенным убежищем, и мне пора было разобраться, что же творилось на острове. Да, пришла пора подняться в башню и поговорить со старым другом, чтобы узнать, что он замышляет и кто поддерживает его интриги. На завтрашнем собрании Томасу понадобится мой голос, а для этого ему придется хотя бы отчасти поделиться со мной своими планами. Мне предстояло разобраться, во что он действительно верит, а что говорит лишь за тем, чтобы меня убедить. Я ни на миг не сомневался в своих навыках воителя, и меч и секира, и копье в моих руках были одинаково смертоносными, и тем не менее волшебный дар наделял нас и иными, менее очевидными способностями. Мы искусно владели истиной и ложью, умели где-то преуменьшить правду, а где-то приукрасить. Раньше я никогда не применял эти словесные игры против друзей. Более того, я и не думал, что однажды мне придется это сделать. Подойдя к башне, я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и проворно забрался по веревочной лестнице. Как я и ожидал, Томас сидел у себя за столом, зарывшись в пыльные свитки. «Вернулся, значит», — произнес он, не отрываясь от чтения. Мгновением позже он посмотрел на меня краем глаза и сдержанно улыбнулся, а затем вновь опустил взгляд на пергамент. «Вернулся. Как дорога?» На сей раз я промолчал. Когда задаешь человеку вопрос, ему нужно смотреть в глаза. Да, Томас был нашим лидером и привык отдавать приказы потомкам, но я заслуживал большего, чем отношение хозяина к слуге. По крайней мере, так мне казалось раньше. Томас явно решил встретить меня подобным образом не из обычного тщеславия. Чтобы отличить ложь от истины, мне нужно было увидеть его лицо, глаза, губы и руки. Когда молчание слишком уж затянулось, Томас отложил свиток и поднял на меня взгляд. «Прости меня, друг мой, у меня слишком много забот, но это вовсе не оправдание для моей неучтивости. Расскажи, как прошло путешествие». «Все хорошо». «Присаживайся, Колман». Он с улыбкой указал на стул. «Прошу, спаси меня от всех этих фолиантов и расскажи, как дела в Дублине». «Монастырь почти достроен. Церковь Христа тоже. Но монастырь выглядит куда величественнее. Пока викинги держат слово и не причиняют вреда ни монахам, ни священникам, дела идут куда лучше, чем я ожидал». «Неужели на этом все?» Томас потряс пальцем. «Говорят, ты устроил тот еще переполох». «Правда?» Я вмиг подумал о Кербале. Неужели с ним что-то случилось? «Я говорю о твоем поединке с королем Ситриком. Ведь этим, надеюсь, твои проступки ограничиваются?» «Ничего нового. Вот и славно. Да, больше мне сознаться не в чем. Не каждый день монах дерется с королем». Ситрик сам попросил об этом поединке, и аббат не стал ему препятствовать. Разве я мог отказаться? «О, да, я наслышан об этом происшествии. Надо признать, и эпитимия, и затворничество были блистательным решением». Он наклонился вперед, улыбаясь еще шире. «Полагаю, Ситрик не очень-то обрадовался, когда ты врезал ему по лицу». «Ты же знаешь этих королей. Время от времени их надо ставить на место». Томас ухмыльнулся. Эту шутку некогда любил повторять мой отец. «Пожалуй, что так. Хорошо, что ты позволил ему взять верх». Мне так и хотелось спросить. «А если бы не позволил, что бы ты со мной сделал?» Впрочем, задавать такие вопросы сейчас было бессмысленно. Чтобы Томас поверил, что мы по-прежнему остаемся друзьями, я улыбнулся, точь-в-точь, как в старые добрые времена, и сложил руки на колени. Но, разумеется, немало викингов Дублина бросает на его корону завистливые взгляды. Ситрика едва ли ждала народная любовь, уступен в поединке христианскому монаху. Мне ведь полагалось просто наблюдать за смертными, а не сеять сумятицу в их рядах. Томас, смеясь, провел рукой по волосам. «Вот поэтому-то я и отправил в Дублин именно тебя, друг мой. Ты это понимаешь, а остальные...» «Остальные до сих пор не осознают, что нам нельзя встревать в дела смертных. Даже потомки, которым я однажды безоговорочно доверял, не желают довольствоваться ролью наблюдателей и пытаются повлиять на ирландцев. А хуже всего — женщины. Им достаточно одного взгляда на смертного воина, чтобы их сердце затрепетало». «Ты об Эйлиш?» Упоминание ее имени заставило Томаса вздрогнуть. Его сердце забилось чаще, а с побледневшего лица вмиг исчезла улыбка. «Говорят, она сбежала. Это правда?» Он кивнул и откинулся на спинку стула. «Эйлиш испугалась. Она созналась мне, что делила ложе с королем Конахта, и убедила его последовать ее совету». Томас постучал пальцами по столу. Она знала, что ее ждет. И что же это был за совет? Она утверждает, что речь шла о мирном договоре с Брианом Бору. Благое дело. Да, это меня и огорчает. Но закон есть закон. Нарушать его не позволено никому. Поддерживать смертных королей и оказывать на них влияние... Ты и сам знаешь, что все это опасная тропка. Сегодня она убедит его заключить мир с одним смертным, а завтра попросит объявить войну другому. Спорить с этим утверждением было бессмысленно. Ирландские короли постоянно враждовали между собой. У каждого из них был заклятый враг, и на горизонте всегда маячили войны. В прошлом я бы охотно позволил этим доводам убедить себя, что Томас поступает верно. Они ведь казались такими разумными. И тем не менее я чувствовал, что он многое от меня скрывает. «Куда она сбежала?» — спросил я. Томас наморщил лоб и потер переносицу. «На юг, полагаю, в Нормандию». Его пульс вновь ускорился, а щеки покрылись розоватым румянцем. Он солгал. «Ты кого-нибудь отправил на поиски?» «Совет решил, что мы должны послать Тирнаха. Он покинул крепость несколько недель назад. Надеюсь, ты не против. У нас не было времени писать тебе и просить разрешения». Сердцебиение Томаса замедлилось. Значит, на сей раз он говорил правду. Или, по крайней мере, поиски Эйлиш стали удобным предлогом, благодаря которому он убедил совет отпустить Тирнаха в Ирландию. А может быть, над молодым воителем успел поработать другой друид. «Как думаешь, она жива?» «Конечно», — ответил он. «Что с ней могло случиться?» И снова ложь. Я беспечно махнул рукой в знак того, что не возражал против решения отправить на поиски Тирнаха, но по-прежнему не сводил с Томаса взгляда. Он учтиво кивнул мне и почесал подбородок. Каким же невинным он выглядел. И когда он только научился так хорошо лгать. Я вспомнил, как мы с ним нашли Рауля Нормандского. Бездыханное тело последнего Фомора лежало в луже его собственной рвоты, вонь от которой переплеталась со сладким ароматом яда. Как же искусно Томас солгал остальным потомкам, заявив, будто прикончил Рауля собственными руками. А я настолько желал избежать незаслуженной славы, что и не обратил на это внимания. «Так будет лучше», — уверял меня Томас. «Мы бы и сами расправились с последним Фомором, не будь он таким трусом». И я по глупости своей согласился скрыть истину от наших сородичей. «Где ты потерял ее след?» «У камней, да ну!» «Значит, совсем рядом с дуном короля Бриана, и не так далеко от его новой верфи. Даже если Тирнаха действительно послали на поиски Эйлиш, Томас вполне мог поручить ему сначала разыскать Фоулу. Стоило ли приводить Эйлиш к камням Дану? Ты же знаешь, что рядом с ними любая ведьма становится сильнее. Знаю, но меня сопровождала Гобнет. Я думал, что этого будет достаточно. Получается, Эйлиш справилась и с тобой, и с ней? Нет, только со мной. Гобнет ушла на поиски пищи. Он пристально взглянул на меня, явно осознав, что я задаю слишком много неприятных вопросов, каким бы дружеским ни был мой тон. Что ж... — ответил я, ободряюще хлопнув Томаса по плечу. — Тирнах может и юн, но ему наверняка под силу разыскать беглого потомка. Ему захочется доказать, на что он способен. — Я на это надеюсь. Ты уехал в Дублин, а Кербелл решил провести последние дни вне крепости, поэтому особого выбора у нас не было. Именно поэтому я хочу попросить тебя впредь оставаться на острове. — Кербелл так и не вернулся? «Нет, и Мэйв тоже». «Ты отпустил и Мэйв?» Томас вздохнул. «Она хотела побыть с отцом в его последние дни. Я приказал обоим вернуться до начала собрания». Он взмахнул рукой над головой. «Как видишь, потомков все меньше заботят мои повеления. Они все меньше и меньше уважают наши законы». «Я поищу их после собрания». Во время нашей последней встречи с Кербеллом от меня не укрылось, как сильно он постарел. Быть может, в пути он совсем одряхлел, и Мэйв уже не в силах довести его до крепости. Быть может, дело в этом. Приведи его домой, если сможешь. А если уже слишком поздно, то пусть вернется хотя бы Мэйв. Томас умолк, как и всегда, когда собирался сменить тему разговора. Я терпеливо подождал, гадая, куда он направит русло беседы. «Потомков становится меньше и меньше, Колман», — наконец произнес он. «Наши дары по-прежнему угасают. Я никому еще в этом не признался, но сварить зелье истины ныне под силу лишь четверти наших друидов. Отвар смерти и того меньше. Полагаю, этот упадок не пощадил ни один из даров. Ты когда-нибудь думал, что это произойдет у нас на глазах?» Он постучал пальцами по столу с выражением неописуемого отчаяния на лице. «А хуже всего приходится воителям. Когда Кербала не станет, вас будет всего трое». «Согласен, что наблюдать за этим упадком весьма непросто». «Всего 20 виночерпьев, 2 оружейника. И это, считая Фиахру, который ныне сам на себя не похож». «Бедняга. Вчера вечером он так набрался, что уснул в собственной рвоте». «Прямо в зале?» Томас покачал головой. «Нет, у себя в покоях. По крайней мере, он не опозорился прилюдно». «Ему плохо». «Знаю. Именно поэтому я присматриваю за ним и стараюсь помочь ему, чем могу, пусть даже сам Фиахра меня за это и ненавидит. И он не единственный, кому опостылила наша уединенная жизнь на этом острове. Потомки не должны сидеть взаперти в одном и том же месте. И тем не менее, когда мы обретаем свободу, мы ввязываемся в судьбы смертных, погибаем в их войнах, и нас становится все меньше и меньше». Я едва слышно хмыкнул в знак согласия, чтобы Томас не умолкал. «Когда-то в Ирландии жили наши предки. Перед тем, как сыновья Миля изгнали их в иномирье, они были верховными королями. Смертные сражались под их знаменами, а не наоборот». «Да, это так». «Сыновья Мили обхитрили Туата де Данан и присвоили верховную власть над Ирландией. Но теперь они все мертвы. Этот остров погряз в разрухе. Его населяют порочные мужчины и падшие женщины». «В разрухе?» «Ирландские короли бьются друг с другом ради славы. Викинги убивают ради золота и серебра. Как еще это назвать, если не разрухой?» Томас подтолкнул в мою сторону один из свитков. «Я слышал, как потомки помоложе рассуждают о том, что мы должны силой забрать у смертных власть над Ирландией, пока на нашей стороне по-прежнему есть волшебные дары». Он осторожно взглянул на меня. Его пальцы не дрожали, но я чувствовал переполнявшую его неуверенность. «Нас слишком мало. Сокровища обеспечат нам преимущество. С мечом и копьем наших предков нам никто не страшен. Нам не придется убивать простых смертных, одних лишь ирландских королей. А когда Лиа Файл выкрикнет наши имена, ирландцы вновь придут к нам на службу. Мы станем для них возрожденными божествами». «Ты действительно в это веришь, Томас?» «Так считают потомки помоложе, но что-то в этом есть». Он пожал плечами, не сводя с меня взгляда. «Быть может, нам стоит рассмотреть это на собрании. Впрочем, сейчас меня больше интересует твоя поддержка. Что думаешь?» «Смертные не потерпят убийства своих королей». «Безусловно, забывать не следовало и об этом. Но куда важнее было то, что Томас заблуждался. Все это было нас недостойно. Наши предки стали королями лишь потому, что их об этом попросили сами смертные. Они не захватывали власть над островом силой. Неужели он этого не понимал?» Томас дотронулся до небольшого кубка, стоявшего на столе. «Смертным это, конечно, не понравится, но они всегда могут кое о чем позабыть». Не веря своим ушам, я придвинул стул ближе к креслу Томаса. «Ты хочешь напоить смертных отваром забвения без их согласия?» «Если иного выхода не будет». «Это серьезная перемена, Томас», произнес я, изображая задумчивый и заговорщический тон. «Когда мы приняли новые законы, мы заявляли о мире, А теперь ты хочешь использовать наши чары, чтобы свести людей с ума. А что еще нам остается? Без сокровищ мы становимся все слабее и слабее, в этом сомнений нет. Но если мы соберем их в одном месте и вновь воспользуемся их силой, одаренных потомков вновь станет больше. А если мы получим власть над Ирландией, то сумеем установить долговечный мир и положить конец распрям смертных. Но сумеешь ли ты положить конец нашим распрям? Нет. Здесь мы немногим отличались от смертных. Наш мир окажется столь же шатким, как и взаимоотношения смертных королей. Мы начнем сражаться друг с другом за власть, точь-в-точь, как они. «Кто должен стать королем?» — спросим мы. «Друид? Воин? Ведьма?» Я кивнул, ведь я пришел к Томасу не за тем, чтобы спорить, а чтобы выслушать его планы. И тем не менее я не мог не содрогнуться, осознав, что именно на уме у моего старого друга. Он желал, чтобы мы развязали войну, чтобы мы сражались и убивали смертных, чтобы мы обрели власть ради самой власти. Я понял, что на пути к этой цели он не остановится ни перед чем и не погнушается даже убийством Брокона. Он мог запросто применить зелье против сородичей, чтобы стереть их воспоминания. Теперь я не сомневался, что Тирнаха послал именно Томас. «Поговори с Фиахрой», — продолжал он. «Убеди его поддержать нас на голосовании. Если он вернет в крепость меч, ты копьем, а я Леофайл, мы вновь обретем силу. Нас уже никто не остановит». «Африка не согласится уступить тебе котел». «Да, она выступает против. Впрочем, котел сейчас не так важен. Мы получим его, когда Африка потеряет место в Совете, и новым хранителем дара станет Фоула». «Ох, Томас». У меня в голове сами собой мелькнули картины кровопролитных сражений со смертными. Мы ведь совершенно ничем от них не отличались. Нами точно так же двигали страсть, любовь, страх и пороки. Как он мог упустить это из виду? Или он и вовсе никогда этого не понимал? Приближается большая война. Две войны под личиной одной. Значит, Роунад говорила правду. Но можно ли было остановить эту войну? Улыбнувшись Томасу, я неспешно поднялся на ноги. «Час уже поздний, дружище. Мне нужно отдохнуть перед завтрашним собранием». Томас улыбнулся в ответ, откинувшись на спинку кресла. Казалось, он нисколько не сомневается в своей правоте и в том, что его замысел увенчается успехом. «Доброй ночи, Колман!» Спустившись по веревочной лестнице, я направился в свои покои. Дела в крепости обстояли куда-куда хуже, чем я ожидал. Посреди ночи, ровно на полпути между закатом солнца и его восходом, наступает абсолютная тишина. Впрочем, это отнюдь не означает, что все спят. Немало обитателей крепости не смыкало глаз, пока остальные видели десятый сон. Но я был воителем, волком, рыскающим под покровом ночи. Мне не составляло никакого труда укрыться от дозорных. Незаметно пробравшись в покои Фиахры, я обнаружил, что оружейник заснул прямо на стуле, прижавшись щекой к столу, и от него воняет вином, безвкусным элем и мочой. Жалкое зрелище. Смертные, которые так любили Фиахру сотни лет назад, ни за что не признали бы его в этой развалине. А ведь когда-то он был гордым человеком, который всему знал меру. «Фиахра!» Я осторожно потряс старого друга, и он со стоном оторвал голову от столешницы. «Надо поговорить». «Где? Чего?» Фиахра всхрапнул и поднялся на ноги, по привычке пытаясь выхватить меч могучей рукой. Я вырвал оружие из пальцев оружейника и грубо придавил его к стене, да с такой силой, что он округлил глаза. «Колман!» Я прижал ладонь к его рту. «Тихо!» произнес я одними губами и покосился на окно. Фиахра кивнул. «Томас собирается развязать войну со смертными. Он утверждает, что завтра выиграет голосование, и прикажет вернуть в крепость сокровища наших предков. А я ведь предупреждал, что так и случится», — просипел Фиахра. Несмотря на жуткий перегар, он смотрел мне прямо в глаза с таким видом, словно мгновенно протрезвел, и в этом взгляде я распознал облегчение от того, что хоть кто-то наконец-то ему поверил. «На завтрашнем собрании я поддержу Томаса. Ты же выступишь против и откажешься возвращать меч. Мне нужно, чтобы ты какое-то время поводил его за нос и выиграл для меня месяц-другой». «Зачем?» «У воителей есть рос, сокрытый от друидов и ведьм с помощью древних чар. Я спрячу твой меч и мое копье там». «И где он находится?» Небольшой малонаселенный остров Ратлин располагался близ северного побережья Улада. Но говорить об этом Фиахре я не собирался. Он не умел держать язык за зубами, особенно когда его переполнял гнев. «Тебя я с собой не возьму. Томас не спускает с тебя глаз. Скажи мне, где меч, и я его спрячу». Фиахра без труда оттолкнул меня. За долгие годы, проведенные в кузне, он обзавелся мускулами, которым позавидовал бы любой воитель. «Нет», — сердито прошептал он. «Другого выхода нет. Подумай сам. За тобой следят, а за мной нет». «Почему я должен тебе доверять?» «Потому что уже слишком поздно предпринимать что-либо еще». Я подошел вплотную к оружейнику, и мы пристально взглянули друг другу в глаза. В прошлом нам доводилось и сражаться на одной стороне, и служить под разными знаменами, точь-в-точь как нашим отцам и дедам. Мы любили и ненавидели друг друга, но доверия между нами никогда не было. «Отдавать Томасу меч я не собираюсь. Я пришел к тебе не за этим». «Ладно», — наконец ответил Фиахра, протягивая мне руку. «Я вижу, что ты не лжешь. Значит, завтра придется побыть ярмарочным шутом. Что ж, это несложно». Он достал нож, подошел к секире, висящей на стене, и всадил острие клинка в нижнюю часть древка. Когда она отвалилась, на пол выпал свиток пергамента. «Эта карта покажет тебе, где найти меч». Я подивился, что мне удалось так просто убедить Фиахру поделиться этими сведениями. Он ведь еще не пропил всю свою гордость. Я чувствовал это хотя бы потому, как он сжимал в руке секиру, выкованную в пламени его волшебного дара. Ни один клинок не оставил бы на этом лезвии ни царапинки. «Чего ты не договариваешь?» Фиахра откинулся на спинку стула, приковав взгляд карих глаз к боевому топору. «У тебя ведь никогда не было детей, верно, Колман?» «Верно. Мой сын меня ненавидит. Он всегда и везде выступает против меня, и я доверяю ему еще меньше, чем тебе». «Кен не тебя ненавидит, Фиахра, а то, во что ты превратился». Оружейник махнул рукой в сторону двери. «Прости уж, что ничем больше не могу помочь». «Все еще можно...» «Нет», — он покачал головой. «Уже слишком поздно. Но обещаю, что завтра на собрании прикинусь пьяным дурачком. Помогу тебе в последний раз». Фиахра запрокинул голову и прикрыл глаза. Мне хотелось отвезти его в баню. Хотелось пообещать, что я помогу ему привести себя в порядок. Но я ведь все это говорил ему уже много-много раз. Я повторял это так часто, что сбился со счету. И тем не менее у меня болело сердце при мысли о том, что придется бросить Фиахру вот так. Растворяясь в тенях спящей крепости, я пообещал себе, что вернусь и помогу старому другу, как только Брокан и Фоула окажутся в безопасности. Разлучу его с Элем и Виски, накормлю его, дам ему оправиться. Я не сомневался, что гордый мастер-оружейник по-прежнему жил где-то внутри него. Оставалось лишь надеяться, что этого человека еще не поздно было спасти.